Глава 19. Выздоровление. После длительного пребывания в стенах больницы и такого же длительного лечения, мне наконец-то разрешили ее покинуть, но с условием лечения на дому. Я должен был находиться дома в тишине и покое, время от времени посещать больницу и для укрепления физической формы выполнять упражнения, легкую физическую нагрузку. На таких довольно щадящих и приятных условиях я и покинул больницу. Я уже давно лежал и попросту устал от этого. Ненавижу больницы. Первым делом вместе с Аней мы отправились на свою квартиру. Очень хотелось переодеться в какую-нибудь другую одежду, та, что на мне, казалось, уже пропахла больницей и лекарствами. Квартира встретила нас тишиной и огромным слоем пыли. Глядя на такой толстенный слой пыли, Аня густо покраснела. «Прости, Костя, я просто здесь вообще не появлялась», — сказала она. «Да ничего страшного», — ответил я. «Ты правда постоянно находилась в больнице с самого начала?» «Правда», — кивнула она. Холодильник тоже оказался пуст. И хорошо, иначе за время столь длительного отсутствия продукты, которые могли бы там находиться, превратились бы в оружие химического поражения. Я аккуратно прошел дальше в свое жилище, после чего выбрал домашнюю одежду и направился в ванну, чтобы принять горячий душ. Не то чтобы в больнице у меня не было такой роскоши, как душ, просто хотелось смыть с себя всю больничную ауру и вообще всю тень больницы. Отмывшись под горячим душем, я переоделся в домашнее. Когда я вышел, Аня уже сосредоточенно пылесосила квартиру. «Аня, остановись, еще успеется», — сказал я. «Нет, я должна», — возразила Аня. Уж если она что-то решила, то ее будет нелегко переубедить. Поняв, что спорить бесполезно, я заказал доставку продуктов на дом. Как хорошо, когда есть служба доставки продуктов для болезных людей и, откровенно говоря, для просто ленивых. К тому моменту, когда Аня окончила уборку, как раз подоспели курьеры с продуктами. Я принял у них сумки, после чего прошел на кухню, а затем, как раньше, щелкнул кнопкой электрочайника, после чего стал раскладывать продукты по полкам и наскоро приготовил целую сковороду обжаренного картофеля. Давно не ел этого замечательного блюда. В больнице вся пища всегда в основном диетическая, с заботой о больном. Но сейчас я не в больнице, поэтому можно устроить маленький праздник. «Аня, пошли обедать», — сказал я. Аня нехотя оторвалась от инструментов труда и прошла на кухню. По условиям врачей, больничные мне продлевали еще на 2 с лишним недели. Насколько его могут еще продлить, должен был показать очередной визит Карзет. Мы пообедали в легком молчании. Время, когда меня подкосила болезнь, сильно изменило Анну, оставив на ней некоторый отпечаток. «Чем планируешь заняться теперь?» — спросил я девушку. «Не знаю», — пожала плечами Аня. «Но на работу я точно не вернусь. Все, хватит. Карьеризм к добру не приводит. Занятия у меня теперь есть, альтернатива работе тоже, а там будет видно». Я тоже пожал плечами, не став никак ее отговаривать. Захочет, сама потом поменяет решение, не захочет, не будет ничего менять. Переубедить ее сейчас все равно, что пытаться сдвинуть с места железобетонную сваю, которая к тому же вкопана в землю. «Посидишь пока дома?» — спросил я девушку. — Мне нужно будет на некоторое время отлучиться. Вместо ответа Аня буквально подскочила на месте. — Ни в коем случае. Я поеду с тобой. Я только молча улыбнулся. — Только давай сначала посетим магазин. Та одежда, которая на тебе, уже нуждается в очень тщательной глажке и отпаривании, а у тебя здесь, похоже, не осталось своей одежды. Аня снова оглядела одежду, которая была на ней надета, и мигом покраснела. Одежда и в самом деле от долгих бессонных ночей рядом со мной была мятой и не слишком свежей. А сменной одежды, в которой она могла бы переодеться, увы, здесь не было. Когда Аня уходила, то забрала с собой всю свою одежду. «Костя, давай сначала съездим до меня», — жалобно спросила Аня. «Я как раз переоденусь в свою одежду». «Не хочешь посетить магазин?» — спросил я. Аня только опустила глаза и покачала головой. «Похоже, все еще смущается того, что покинула меня тогда». «Ничего. Надеюсь, это со временем пройдет. Время лечит и не такие травмы». Я не стал спорить с девушкой, и мы отправились к ней. Мы заехали к Ане. В этот раз за рулем была она. Я ведь все-таки был условно больным. Сегодня девушка поставила рекорд, меняя одежду. Уложилась буквально в 40 секунд. Похоже, она вообще не стала задумываться над тем, какая одежда ей подойдет и как она будет в ней выглядеть. Быстро надела первую попавшуюся, выглядящую относительно прилично, совсем как раньше. Я никак не стал комментировать это, после чего мы поехали туда, куда следовало поехать уже очень давно. В мой квартал. Или, говоря правильнее, в наш квартал. Хотя я и принимал достаточно обширное участие в делах своего квартала, попросту отдавая распоряжение по телефону и время от времени подписывая документы, но было очень много дел, которые требовали моего личного присутствия и моего непосредственного участия. Да и вообще, не мог же я просто так бросить свое детище. Я ведь столько сил вложил в то, чтобы стать аристократом. Столько сил вложил в то, чтобы построить этот квартал. Не говоря уже о том, как начал буквально наспех возводить высотки. Я, естественно, не могу взять и оставить это все. Но и поглядеть, конечно же, хочется на то, как теперь это все выглядит. Разумеется, я знал многое о том, что изменилось, со слов Майера и других моих помощников. Но одно дело знать с чьих-то слов, а другое — увидеть лично. Тем более, что немец иногда не понимал ничего в таких простых функциях, как отправить снимок или видеозапись. Старая закалка накладывает отпечаток, как и некоторая старомодность. В его время для того, чтобы позвонить куда-то, нужно было кричать в трубку: «Барышня, дайте смольный, дайте смольный!» «Аня, а ты не знаешь, насколько сильно изменился наш квартал?» «Какой квартал?» Сначала не поняла девушка. «Ну, квартал на той земле, что я арендовал, когда начал строить высотки». «Ну, Кость, это ведь твой квартал», — начала Аня. «Ага, сейчас, как же. Я планировал строительство для нас двоих, так что он и твой тоже. Что бы ты там ни говорила. Если помнишь, что я вообще при нотариусе отписал все тебе». «Костя, пожалуйста, не напоминай об этом больше, милый», — сказала Аня. «Хорошо, прости, Аня», — согласился я. Не хватало еще снова довести девушку до слез. Ну или вызвать у нее негативную реакцию, которая будет ее мучить. «Ну так что, Аня, знаешь, насколько там все изменилось?» «Нет», — ответила она. «Меня прежде всего интересовал ты, поэтому я вообще не вникала ни в какие подобные дела. Там что-то делали твои люди, чем-то занимался Егор, а я не лезла в это. Не женское это дело». «Ага, а как носить мундир и служить в звании лейтенанта, так это самое женское». Не удержался от шпильки я. «Это уже в прошлом и больше не повторится», — ответила Аня. «Я к этому больше не вернусь. Все. Мой удел — быть простой девушкой». После слова «быть» она сделала небольшую паузу, как будто задумалась о чем-то или хотела сказать что-то другое, но в последний момент передумала и сказала совершенно другую вещь. Догадываюсь, что она могла подумать. Но ничего, мы к этому еще вернемся. Когда мы подъехали к моему кварталу, то я уже издалека увидел разительные изменения. Дорога, которая уже считалась моей, начиная от опознавательного знака, была вымощена брусчаткой, по бокам были устроены канавы, футированные камнем для стока воды. Качество такой мостовой было даже еще выше, чем асфальт, по которому я уже так привык ходить. Наверняка эта мостовая будет служить очень и очень долго, не один десяток лет. На этом изменения не заканчивались. Вдоль дороги шли аккуратные шестигранные фонари, выполненные под старину. Работа была красивая, очень аккуратная. Стена, которая была прямо за рвом, была выполнена полностью из камня. Защитные заграждения перед ней были убраны, а сам проем обзавелся массивными и очень искусно выполненными воротами. По гребню стены ходили люди, и, похоже, не только люди. Я заметил несколько антропоморфных фигур, которые вполне мог собрать Игорь Абрамович. Что творилось за стеной, не видно. Но было хорошо видно две высотки. Одна возведена полностью и пока еще зияла пустыми окнами, а вторая была отстроена уже на 3 этажа и продолжала расти. Даже издалека были видны фигуры, снующие по ней, и были слышны окрики и приказы. Работа кипела вовсю. Машину заметили, и со стены передали вовнутрь несколько указаний. На всякий случай я выглянул в окно и приготовился доставать телефон, чтобы созваниваться с кем-то из своих и договариваться, чтобы открыли ворота. Но этого, в общем, и не потребовалось. Ворота начали аккуратно распахиваться сами. Замечательно. Было бы нехорошо, если бы я не смог попасть в свой квартал. Аня продолжала вести машину. Ворота медленно открывались, показывая просто великолепный ландшафт, над которым поработали, думаю, не один день. Аккуратно подстриженные газоны, ровно высаженные деревья и небольшие парки, мощенные дорожки для прогулок, все те же шестигранные фонари и даже, как мне показалось, несколько искусственных прудиков, а еще небольшой водопад. Да уж, мои товарищи не теряли зря времени, пока я лежал в больнице. К машине уже спешили, готовясь приветствовать нас. Я выбрался из автомобиля, против воли широко улыбнувшись. Ко мне уже шли Федор Иванович, Михаил Фридрихович и Петр Людвигович. Еще чуть позже я разглядел Юрия Трофимовича и Елену Максимовну. Против обычного, в этот раз печальный мэр вовсе не выглядел таким печальным и меланхоличным, как раньше. Он буквально светился от распирающей энергии и казался да нельзя довольным человеком. Спустя еще пару минут к ним присоединился големостроитель Игорь Абрамович. «Константин, рада, что вы наконец-то в добром здравии», — поприветствовала меня Елена Максимовна. «Гутен морген, Константин», — поприветствовал меня немец. «Вы как раз вовремя. Появились некоторые вопросы, которые будут требовать исключительно вашего вмешательства». «Первая высотка готова», — подошел Федор Иванович в строительной каске. «Полностью отстроена и проверена всеми контролирующими органами. Осталось только провести все коммуникации, ну и еще интернет для полного счастья. И можно вселяться и жить спокойно. Я уже выбрал для себя квартиру». При этих словах геомаг украдкой посмотрел на Елену Максимовну. Та сделала вид, что ничего не заметила, но добродушно рассмеялась. «Какое счастье, однако, оказаться на благословенной земле, а не в этой вечной черноте», — произнес Михаил Фридрихович, бывший печальный мэр. Я поздоровался со всеми и спохватился. «Высотки не отстроены? А где же вы тогда живете? В каких условиях?» «А мы сейчас покажем», — улыбнулся старый Игорь Абрамович. «Уж не на голой земле, с удобствами». А я двинулся вместе со всеми, попутно здороваясь с кучей людей, которых просто не знал. Однако все эти люди знали меня. Мы с Егором не так давно всех их вытащили с изнанки. Здесь были все три деревни, которые я в свое время посетил в изнанке. Мы пошли по территории, аккуратно ступая по мощенным дорожкам, среди аккуратно подстриженных газонов, и вскоре вышли к двум довольно крупным зданиям. Насколько я помню, в мое время они были складами. Только теперь находились гораздо дальше от будущих жилых зданий. «Мы перенесли их, чтобы не мешали проживанию», — пояснил вслух Игорь Абрамович. «Посмотрим сейчас», — тут же буквально загорелся Федор Иванович. «Первый склад полностью переоборудовали. Там за ним еще два таких стоят. В одном непосредственно формуем кирпичи, а в другом — бетонные блоки и железобетонные плиты. Работают исключительно все наши, кто хоть немного знаком с аспектами земли. Никаких других наемных рабочих, только свои. И также малыми партиями формируем черепицу. Склад всегда пустует наполовину. Что-то лежит, а что-то раскупают, или что-то сами, пока идет стройка, принимаем в работу». Мы сделали круг, и я действительно увидел за одним из бывших складов еще два подобных здания. Нехило же, однако, развернулись здесь производственные мощности. «А то здание — это как раз наш сырьевой сафот, или, говоря проще, мясной цех», — принял эстафету немец. «Егор Петрович иногда заезжает к нам, и мы открываем форонку. Теперь ее открываем, стоя на втором этаже, на специальной площадке, а все псы, которые появляются, и не только псы, сразу попадают в сети и не могут причинить никому вреда. После этого их остается только топить, подготовить к продаже и заморозить мясо». «А у вас что, появились холодильники?» «Нет, холодильников нет», — ответил Михаил Фридрихович. «Мария прекрасно справляется с поддержанием отрицательных температур на довольно большой площади. Поэтому такие продукты у нас всегда свежие. А теперь давайте посмотрим дальше». Дальше я просто ахнул от изумления. Огромная часть земли, буквально вся, была засеяна сельскохозяйственными посевами. «Мы с Юрием Трофимовичем тоже не сидели сложа руки, а сделали то, что умеем лучше всего. Организовали небольшое, как это сейчас правильно сказать, аграрное хозяйство. Злаковые культуры выращиваем еще не все, но это вопрос времени. Еще пару месяцев, и сможем полностью автономно выращивать культуры не только для себя, но и на продажу». Михаил Фридрихович буквально светился от гордости. «Излишки есть уже сейчас, но мы предпочитаем их сохранять и вести учет о расходах. А если удастся выкупить или арендовать еще и соседние земли, то у нас будут собственные поля, на которых будет богатый урожай». «Это потрясающие новости», — сказал я. «Дайте угадаю. Как минимум этот вопрос требует моего вмешательства». «Да, и он тоже», — ответил Михаил Фридрихович. «Понимаю. А теперь покажите мне, пожалуйста, как вы разместились. Будет нехорошо, если вы живете в ужасных условиях». «Мы живем вон там», — показал Михаил Фридрихович куда-то в конец поля. «По крайней мере, наши крестьяне с удовольствием поселились там. Им это и привычнее, и понятнее, да и проще работать, когда поле рядом». Я посмотрел вдаль и увидел одноэтажные здания, выстроившиеся на краю поля, причем их было довольно много. Пожалуй, они всех смогли уместить, все три деревни. «Возвели быстро, всего за несколько часов», — пояснил големостроитель. «Собственно говоря, возводили даже не мы, а мои дорогие големы. Стены собрали глинобитные, трамбовали раствор в опалубке и так возводили их все выше и выше. Крыша сделана из специального пористого материала. Между всеми домами поставили один колодец, чтобы брать воду. Отделку изнутри сделали тоже махом. У нас ведь огромные таланты. Закупали, в принципе, только одежду, мебель и подобные вещи. Но это вы и сами помните. Вы же занимались тогда поставкой. В общем-то, мы и раньше жили наизнанке в таких условиях. Вода из колодца, свет каждый может зажигать, немного поколдовав. И печки такие же. В общем, живем так же, как и раньше. Хотя многим для счастья и этого вполне достаточно. «Просто замечательно», — ответил я. «Не знаю, сколько по времени, но, думаю, за пару месяцев подготовим высотку к жилью. И уже можно будет жить гораздо лучше. Никаких проблем не было?» «Да нет, не было», — ответил Юрий Трофимович. «Даже никто не приезжал задирать, как опасался Федор Иванович. Вообще никаких проблем. А так всем нашлась работа. И крестьянам, и нам».